Сколько часов он уже стелется по земле вот так, под лесной порослью, обдирая себе руки и лицо? Индейский метод хорош в том смысле, что это действительно хороший метод осторожно передвигаться с места на место, но он к нему не привык. Хотя какое-то время назад имел возможность попрактиковаться, подчиняясь приказу Большой Борзой, когда они пытались достичь брода Нетсон в сопровождении 20 других иракезов, но, к своему удивлению, наткнулись на большой патруль англичан с фонарями, неизвестно, что там делавших, и с тех пор не совали больше туда носа. При такой осторожности, чтобы добраться до реки, понадобится дня три, не меньше. Боже, что за денек! И что за странное сражение на кладбище у Барн-Хилл вокруг церкви? Началось с того, что не оказалось никакой кавалерии, мишени, в которую удобно стрелять, только гренадеры, и причем гениальные. Гениальнейшие из гениальных, надо сказать. Они живо сделали подкоп вне досягаемости для пуль и взорвали кладбищенскую стену столь ловко, что героическое сражение в арьергарде превратилось в паническое бегство. Вирджинцы и часть иракезов рассеялись на местности, и, конечно, прибыли в Велли-Форш раньше самого генерал-майора, изрядно сомневаясь, что он там будет. У Тюльпана не было другого выхода, как принять бой вместе с Большой Борзой и 20 несбежавшими иракезами, отстреливаясь и рубя отчаянно саблей. И вовремя отбросить первый штурм английских гренадеров, сделать длинный обход, пока те не успели прийти в себя и не взяли числом. Он остановился, его взгляд все время устремлялся в темноту. Любопытно, он не только не различал никого, но и не слышал больше шороха животов по сухой прошлогодней листве. Опоздал ли он? Пришел ли слишком рано? Он тихо свистнул, но не получил никакого ответа. Это уже беспокоило. Только после того, как он прополз еще несколько сотен метров в том же положении, рука его, наконец, дотронулась до чего-то, что не было ни пнем, ни пушечным ядром, а, судя по всему, ногой. Конечно, это нога. Нога, являвшаяся продолжением тела, свернувшегося у подножия дерева и укрытого накидкой. Тело слегка храпело. Конечно, не иракез. Когда те ползут, то никогда не останавливаются. Наверняка один из вирджинцев из Барн-Хилл. Прежде чем Тюльпан мог справиться о его личности, этот вирджинец вяло спросил сонным и к тому же женским голосом: «Это ты, Дик? Ты долго отсутствовал. Ты нашел парней, чтобы меня отнести? Что за проклятый вывих, Дик? Я хотела выбраться наружу, но не получилось». Судя по акценту, она, вне всякого сомнения, из Лондона, Уайтчепеля. «О, Дик, что за дерьмо? Ведь я же маркетантка, медсестра, танцовщица на балу Минервы. И где теперь все эти типы, что набрасывались на меня и бросили здесь, как падаль? Те, что наливают ром в глотку умирающим или держат в руках типа, которому хирург отрезает ногу. Ты можешь мне сказать, Дик, почему я оказалась здесь?» И сама себе ответила: «Настоящая сволочь, мой Дик. Можно ли было подумать, что я подцеплю офицера и стану его невестой? Тем более вывихну ногу, придя на помощь этому типу, который как шлюха драл глотку и умер, прежде чем я появилась. У, сволочь, они пришли, да, парни?» «Да-да», — сказал Тюльпан. По жалобному тону и разочарованию бывшей танцовщицы на балу Минервы он понял, что ее нужно утешить, и обнял за плечи таким образом, что ее щека прикоснулась к его, и она сказала: «К счастью, я встретила тебя, мой Дик, без этого я сказала бы себе: Эвелин, ты по уши в дерьме, ах, мой Дик, ты не хочешь ощупать мою лодыжку? Я боюсь, что она раздуется, как ягодица». «Неважно», — ответил Тюльпан, ощупав ее. «У тебя странный голос, мой Дик», — заметила Эвелин, но не стала разбираться в этом, так как Тюльпан принялся ощупывать немного выше, заботясь, возможно, о том, чтобы у нее не было перелома бедра и довольствовалась вздохом удовлетворения, сказав томно: «Мой Дик, дорогой, у тебя доброе сердце». После чего, убедившись, что левое бедро, как и правое, в отличном состоянии, он решил убедиться, что и с животом у Эвелин все в порядке. Правда, в тот момент, когда он начал обследование, Эвелин вскрикнула и дрожащим от волнения голосом сообщила историческую весть. Этот тупица Лафайет только что избежал уготованной ему участи. И почему?